Глава 15. Всю дорогу до общежития слова Адама не оставляют меня в покое. Его реакция на проданный дом, выражение лица после всего, что узнал, разочарование, обида, чувство вины и слова, сказанные потом. «Просто ты многого не знаешь». Наверное, хорошо, что он не в курсе того, что я продалась незнакомцу. Но сейчас это не имеет никакого значения. Ведь в голове крутится лишь один вопрос. Что именно, я не знаю. Что скрывают от меня парни и почему не сказали об этом раньше? Ведь столько возможностей было. Столько вариантов, столько поводов. Ни Адам, ни Эндрю и словом не обмолвились. И дело, видимо, не в гомофобии брата, как я думала долгое время. Или не только в ней. Может, в чем-то еще? В том, что не замечала раньше, пыталась закрыть глаза и сделать вид, что не знаю? «Чего у вас дверь нараспашку? Готовитесь уже, да?» На кухню залетает Эндрю, заставив оторвать голову от колен. Я всего лишь смотрела в окно на падающие снежинки, сидя на подоконнике. И пыталась выпить горячий шоколад. «Эй, ты чего такая кислая?» «Адам пропал. На телефон не отвечает. У однокурсников нет». Говорю беззвучным голосом. «А мне страшно одной. Сегодня год, как их нет, и...» Не замечаю, как картинка перед глазами начинает постепенно плыть. Размазывается, будто я вижу мир через акварельные краски. И как вместо холода меня обдает теплом. Легким, почти ненавязчивым. Но таким нужным, что я неосознанно прижимаюсь к нему. «Все будет в порядке». Слышу напряжение в голосе Эндрю. Он отходит от меня и глядит настороженно. Но через пелену слез я едва замечаю это в темных глазах друга. Или его любимая медвежья шапка частично закрывает истинный взгляд от меня. «Хочешь, с тобой посижу, подождем его». «Правда?» «Да». Улыбается он непринужденно. «С ним все будет хорошо». Эндрю еще крепче прижимает к себе, глядя на расплывчатые снежинки за окном. Сочельник. Первый сочельник без родителей. И без брата. Но с лучшим другом, который всегда этот день проводит с родителями. «Кстати, почему ты не дома?» Интересуюсь как бы невзначай. «Да так, сложная тема. Я потом как-нибудь расскажу. Кстати, а это чье?» Он кивает на мужские перчатки, оставленные на тумбе. Папин коллега заходил. Помянули. И снова этот настороженный взгляд окутывает меня тонкой вуалью. И снова я ничего не замечаю. Раньше были веселые времена. Мы общались в одной компании, развлекались, вместе гуляли, вместе готовились к Хэллоуину. Чувствовали себя родными, пока жизнь не надломила нас всех. По очереди. Теперь Адам в больнице, Эндрю с Алексом, а я с незнакомцем. И что нас ждет дальше? Первым делом, когда я доезжаю до общежития, меня настигает миссис Робинсон, наша вахтерша. И передает мне коробку. Откуда она? Неизвестно. Обратного адреса нет, а женщина не в курсе, откуда прислали посылку. Ладно, потом разберусь. Надеюсь, внутри не бомба со взрывчаткой, а меня не обвинят в терроризме. «О, Браун, подарочки от поклонника несешь!» Меня настигает Карлос около двери в комнату. Улыбчивый, довольный, как мартовский кот. Стреляет своими темными глазами по моей фигуре. «Ну куда ты смотришь? Все под курткой скрыто, не увидишь ничего». «Конечно, ты же не даришь». «Лучший подарок — это я». Парень демонстративно напрягает мускулы и улыбается во все 32 зуба. «Ну ладно, во все 30. Два ему выбили на соревнованиях по боксу». «Ага, скажи это своей девушке». И хлопаю перед его носом дверью. Только его мне не хватало. И так внутри какая-то неразбериха, а тут еще этот клоун мексиканский. Общество Балагура быстро отходит на второй план, уступив место все еще неразрешенным вопросам. Я даже о посылке забываю. Все думаю о том, что же произошло и что от меня пытаются скрыть. Витая в своих мыслях, кидаю коробку на кровать, переодеваюсь и готовлю ужин. Хорошо, что никого вокруг нет. Тишина. Еще бы в такой поздний час кому-то на кухню выходить. Только сейчас, когда я возвращаюсь в комнату и замечаю эту чертову посылку, открываю ее и нахожу внутри купальник. Обычный черный купальник. Раздельный. Без ценника, но по ткани и ее гладкости видно, что новый. Вместе с ним лежит записка. Незнакомец. «Надеюсь, ты умеешь плавать. Завтра в клубе «Драйв» ровно в полдень». Он издевается? У меня экзамен в 10. Какой к черту плавать? Если уж он в курсе о моем финансовом положении, о болезни брата и возбуждаемости, мог бы и расписание занятий узнать. Особенно во время сессии. От кампуса ехать недалеко, конечно, но все же добраться до фитнес-клуба будет проблематично. Это нужно не просто освободиться пораньше, а быстро выполнить задание, причем правильно, и успеть на встречу с незнакомцем. Вдруг опоздаю. А, неважно. Ему плевать, а мне нужно беспокоиться о том, чтобы все успеть и нигде не накосячить. Да еще тут инструкция большая. Часть придет завтра на телефон, часть расписана здесь печатным почерком. А я бы посмотрела на то, как он пишет. Чертов пакистанец! Ведь я догадалась, что это он, к чему эта таинственность. Наверняка снова в повязке буду. Снова ничего не увижу, только почувствую его тело. Почему не скажет, что это он? Мне бы, наверное, стало легче. Или нет? Наверное, потому что это не он, а доктор? Вряд ли. У доктора Коннора голос иной, не такой хриплый. Тупик. Можно расслабиться и не гадать, кто инкогнито прячется за моей спиной. А можно выстраивать догадки и медленно сходить с ума. Второй вариант не особо прельщает, если честно. Однако душевный порыв не остановить. Я. Кто ты? Ответ приходит незамедлительно. Незнакомец. «Неважно». «Я». «Я тебя знаю? Мы виделись?» «Незнакомец». «Да». «Интересно, где? Когда? При каких обстоятельствах? Насколько хорошо он меня знает?» «Я». «И все?» «Незнакомец». «Нет, мы были близки». «С кем, интересно?» «Ничего в голову не приходит. Вообще. Последний раз я была близка с кем-то... давно, если откровенно». «Незнакомец». «Ты получила посылку?» «Я». «Да». «Незнакомец». «Жду нашей встречи. Спокойной ночи, Донателло». И только спустя время, обдумывая его слова и прочитав сообщение, осознаю, что они почти ничего не значат. Мы были близки в клубе, да и виделись там же. Точнее, он меня видел, а я... С этими мыслями засыпаю, накрывшись любимым одеялом. Маминым. А просыпаюсь от звона будильника. 9 утра. Что, уже? Он должен был зазвонить на полчаса раньше. Вот черт! Быстро натягиваю первые попавшиеся джинсы, свитер. Кидаю в рюкзак конспекты и купальник. Если его забуду, мало не покажется. И вылетаю из комнаты под удивленный взгляд миссис Робинсон, которая даже не успела крикнуть дежурное «Хай!». «Эндрю, ты доехала? Все в порядке?» Открываю сообщение, когда сажусь в метро. Доставлено вчера, и я даже не проснулась от него. «Вовремя-то как?» Отвечаю, что все отлично, и уже еду в университет. Конечно же, к тесту подготовиться не успела, но кое-какие знания в голове остались. Не зря я не пропустила ни одно занятие в этом семестре. Курс сложный, но поддающийся моему разуму. Хотя в некоторых вопросах уверенности нет. В аудиторию залетаю вовремя. Эндрю садится поодаль, как велел преподаватель. Друг помахал рукой и пожелал удачи. Да, она сейчас пригодится. Задания действительно простые. Справляюсь за полчаса вместо полутора положенных. Проверяю ответы в полной тишине. Не думаю ни о чем, пока... «Профессор Портер». Открывается дверь в поточную аудиторию, и в нее залетает мистер Салливан. «Миссис Томпсон просила передать, что следующую пару у четвертого курса ведете вы». «С чего это я? А вы на что?» Наш преподаватель окидывает блеклым от старости взглядом молодого мужчину. «Мне нужно отъехать по делам». «Ну ладно. Надеюсь, в этом месяце дождусь прибавки к жалованию». Кричит профессор вдогонку мистеру Салливану, распространившему вокруг аромат своего одеколона. Но я не вслушиваюсь в дальнейший диалог и бурчание старика, поражаясь собственной догадке. Ему нужно отъехать навстречу со мной.